Глава вторая. Звонок долго доходил до сознания девушки. Первым движением было накрыть голову одной из больших подушек, что щедро были раскиданы по комнате с мягким полом. Еще пару минут ушло на то, чтобы осознать тот простой факт, что звонок раздается в голове. Женя огляделась. Обои психоделической расцветки при свете льющегося из потолочных окон солнца царапнули восприятие. Девушка закрыла глаза и откинулась назад, удобно умастившись на чьем-то плече, после чего ответила на звонок с незнакомого номера. Впрочем, она догадывалась, кто ей мог звонить. «Александр Иванович, что-то срочное?» «Евгения Владимировна, как я рад вас слышать!» Впрочем, по голосу абонента очень сложно было согласиться с последним утверждением. Но Женя решила не заострять на этом внимание. Мучительно хотелось спать. «Тем же похвастаться не могу. О чем вы хотели со мной поговорить? Особенно в такую...» Тут взгляд девушки упал на внутренний индикатор времени. «В такое время?» «Я могу позвонить позже», — радостно согласился собеседник. И именно это остановило девушку от завершения разговора. «Говорите уже!» Чуть более раздраженно, чем хотела, ответила Женя. Деревянный пол приятно холодил ноги. Слегка натыкаясь на предметы, Рыжик побрела в сторону кухни, соображая, чем бы таким можно было накрыться. Чертыхаясь, она вернулась в комнату за пледом. «Я понимаю, после вчерашнего этот вопрос покажется не слишком уместным, но на каких условиях вы бы согласились продолжить наше сотрудничество?» Голос стал заискивающим. «Ни на каких!» Собеседник на том конце информационного канала болезненно выдохнул. «Но вы можете попробовать меня убедить в обратном. Предлагайте». Не то чтобы Жене это было нужно, но то неуемное любопытство, которое вело ее по жизни, не могло вот просто так послать в известном направлении даже настолько однозначную ситуацию. Предложить, как оказалось, могли многое. Для начала ей выплатили в качестве компенсации полугодовую зарплату. Посмотрев на полученную сумму, девушка охотно подписала отказ от претензий по поводу вчерашнего эпизода. К тому же, то ли волей неизвестного юриста, то ли просто из-за невнимательности, отказ от претензий был взаимным, что было гораздо важнее любой суммы денег. После чего ей озвучили предложение по восстановлению сотрудничества. Тяжелый плазменный излучатель, два штурмовых дрона с кинетическим оружием, бессрочная лицензия на все это и удвоение зарплаты. И тут Рыжик задумалась. Не то чтобы ей действительно было нужно что-то из предложенного. Сложно назвать предметом первой необходимости чисто армейское оборудование. Сначала Женя хотела попросить что-то равноценное, но гражданской направленности. Например, набор дронов, но уже медицинских. Или что-то наподобие того жилого модуля, в котором жил кот. Но потом ее посетила иная мысль. Что-то гражданское можно купить, а вот найти того, кто бы ей продал большую пушку и двух роботов, предназначенных для прорыва эшелонированной обороны, было проблематично. Хотя, с другой стороны, у девушки был кот. Уже в салоне такси девушка сообразила, что джинсы и клетчатая рубаха, взятая из шкафа кота, составляли не самый презентабельный, а еще изрядно вызывающий гардероб. Но, громко зевнув, она махнула рукой и попробовала подремать под мерзкое гудение двигательной установки. Девушка с рецепции проводила Женю в соседнее, не пострадавшее крыло здания. Везде бегали рабочие и слабо жужжали строительные роботы. В коридорах потолок был вскрыт, и десятки кабельных линий обнажили нутро. «Ведомая яростью и голодом, вынырнувшая из бездны тварь ищет, чтобы такого сожрать», — мягко пиликнул сигнал вызова. «И тебе доброго утра, котяра. Я уже покушала, а убить пока еще никого не тянет». «Так я и не про тебя говорю, а про себя. У нас еда осталась». «Мы вчера за ночь все съели, так что жуй концентраты. Или закажи доставку. В прошлый раз они за час управились». «Рыжик меня не кормит. Лапка болит, в животике пусто». «Не беси. Мне сейчас с моим работодателем разговор вести. Утром прислали полугодовую зарплату, подписанный договор с отказом от претензий и приглашение продолжить сотрудничество. За это мне предложили двух штурмовых дронов и большой плазменный излучатель с лицензией на ношение». Под полное молчание на том конце канала Женя добралась до нужной двери. Чат снова ожил. «Я на тебя плохо влияю». Женя толкнула дверь и вошла в кабинет, после чего застыла, уставившись на большой кожаный диван перед рабочим столом, за которым сидел ее непосредственный начальник. «Рыжик, я понимаю, что где-то начинаю повторяться, но я совершенно точно видел порно, которое начиналось точно так же. И ты тоже его видела. Я его нам вчера включал». Девушка постаралась ни единым движением не выдать обуревающие ее чувства. Челюсть свело. «Евгения Владимировна, что-то случилось? Могу я что-то для вас сделать? Может, принести чего-то?» Окаменевшее лицо Рыжика многострадальный директор принял на свой счет и засуетился. «Нет, не переживайте. Просто сложная литературная аллюзия. Мой парень такой поэт и затейник», — выдохнула Женя сквозь зубы. «Я вас внимательно слушаю. И да, пожалуйста, кофе со сливками и тройной порции сахара. И если можно, какую-нибудь шоколадку. Я не позавтракала». «Аналитики отдела маркетинга выдали заключение». Отдав распоряжение в селектор, директор продолжил свою речь. «О том, что в случае продолжения нашего сотрудничества мы имеем все шансы увеличить аудиторию не менее чем на 1.5%, только в течение следующих 2 недель. У вас настоящий талант». На линзы пришел пакет из более чем 500 ссылок на разные порнографические ролики, которые начинались с последней фразы, произнесенной собеседником. Женя молча встала, вышла из кабинета в коридор, аккуратно закрыла дверь и громко заливисто расхохоталась. В ее крови бурлили эндорфины, настроение парило под облаками, а на лице блуждала широкая улыбка. Она встряхнула волосами и вернулась обратно в кабинет. «Евгения Владимировна, я...» «Просто сделайте вид, что ничего сейчас не было». «А...» «Пожалуйста». «Хорошо», — неуверенно ответил мужчина. «Отдел маркетинга?» «Хороший отдел маркетинга. Не зря ест хлеб. Спроси лучше, кто надоумил подарить тебе излучатель?» «Неважно. А кто предложил подарить мне пушку от танка в качестве презента?» «Это было распоряжение правления. Они сказали, цитата, «дайте ей хоть челнок орбитальный, она должна продолжить с нами играть». Дальше в дело вступили психологи, а потом мы предложили то, что смогли достать за ночь». С почти мазохистским наслаждением выдал Александр Иванович своей собеседнице. Видно было, что он ни разу не в восторге от общения с Женей и избежал бы его при любой возможности. «Кстати, вопрос. Что нам с этим подарком делать? Не носить же с собой в самом деле?» «На стоянке должен стоять флайер последней модели. Пусть они установят пушку и дронов на него. Я тоже не знаю, куда их девать». «Тогда пусть оборудование установят на мой личный транспорт. С ним, надеюсь, все в порядке». Мужчина снова замешкался. А потом, сделав лицо «все равно плачу не я», решительно замотал головой, а потом также решительно кивнул. «Сломали мужика». «Нет, то есть да, то есть нет. К тому моменту, как вы покинете игровую камеру, все будет в лучшем виде». «Ну, тогда я пойду». «Идите, идите, Евгения Владимировна. Надеюсь, сегодня все обойдется без приключений». С этими словами директор полез под стол, а Женя вышла из кабинета. Когда она закрывала дверь, раздался отчетливый звон стекла.